«Стой, я кому говорю? Нет, это точно адресовано мне». Только собрался обернуться, как меня потянули за рубашку, а потом сразу на плечо опустилась достаточно тяжелая рука. Причем, опустилась в лучших традициях жанра. Я просто боковым зрением увидел пятерню, которая теперь удерживала меня на месте. «Ты че, Филиппок, не слышишь?» Пятерня дернула меня за плечо, разворачивая на 180 градусов. Рядом стояли трое пацанов, лет 15, и им явно что-то было нужно. Причем, далеко не в самом хорошем смысле. Я такой тон разговора сразу выкупаю. Он, как правило, влечет за собой драку. Это тот случай, когда повод не нужен, потому что есть очень большое желание. Я собрался поинтересоваться, не ошиблись ли парни со своей целью, ибо дать мне им нечего, кроме люлей. Такая категория подростков, впрочем, как и взрослых мужиков, вызывает у меня ассоциации с шакальем. Они не понимают культурных, вежливых разговоров. Им надо сразу бить в морду. Я драки не хочу, это понятно. Она мне не нужна. Но во избежание рукоприкладства, лучше сразу расставить все точки над «и». Если стушуюсь, точно спровоцирую мордобой, потому что они примут это за страх. И вот только я открыл рот, планируя задать вопрос, который этих малолетних придурков поставит на место, как возле нашей компании нарисовалась Деева. Да не просто нарисовалась. Староста подошла, встала рядом со мной, плечо к плечу, и, гордо вздернув подбородок, уставилась на шпану. Не надо быть семи пядей во лбу, чтоб понять, они реально шпана. Одежда, растрепанный вид, нагловатые ухмылки. У одного за ухом виднелась папироса. Поэтому у меня сразу возник вопрос по этому поводу. Деева, она все-таки дура, ведь девчонка прекрасно поняла, пацаны настроены агрессивно. К тому же, все трое были старше меня на 2 года. И да, я их вспомнил. Пересекались несколько раз не при самых приятных обстоятельствах. Потому и голос узнал. Того, кто меня окликнул, звали то ли Вова, то ли Витя. Но имя он использовал редко. Чаще погоняло, толкач, среднего роста, коренастый, сильно похожий на неандертальца. У него были такие же длинные руки при таком же неповоротливом теле. Но я точно знал, неповоротливость это показанная. На самом деле, шустрый, гад. Слева стоял Гвоздь. Длинный, тощий, с головой, которая своим размером выбивалась из общей картины. Реально настоящий Гвоздь. Справа, Дрон. Тут все просто. Фамилия у пацана была Дронов. Эти пацаны жили в соседнем районе. Поэтому тот факт, что я вижу их неподалеку от своего дома, выглядел несколько странно. Им тут делать нечего. Легко могут нарваться на своих ровесников из местных и огрести по полной. Вообще, я до 18 лет жил в районе, который носил крайне интересное, но крайне бестолковое название – ВАИ. Расшифровывалась эта аббревиатура как Воронежский авиационный институт. Хотя, никаким институтом у нас не пахло. Вроде бы, должны были строить, но так и не построили. Завод рядом был, да, его от района отделяла железнодорожная станция и рельсы. Много рельс. Через нас проходили все южные поезда, товарники, идущие на юг, и пригородные электрички. После станции, авиационного завода, который к ней примыкал, и большого парка, числившегося при заводе, начиналась монастырка. Не то, чтоб у нас была прям серьезная война, но пацаны оттуда старались без нужды не попадать на нашу территорию. Точно так же, наши пацаны старались не попадать без нужды туда. В этом разделении мы прекрасно существовали, потому как случались различные стычки. Конечно, после своего взрослого опыта, я могу сказать, что стычки эти были больше понтами, чем серьезным противостоянием. Но все равно, ни Дрона, ни Толкача, ни Гвоздя здесь сейчас быть не должны, потому что они монастырские. Что нужно? Сразу спросил я. Надееву, конечно, покосился с намеком, не пойти бы ей отсюда на уроки. Причем максимально быстро. Но девчонка упрямо таращилась на пацанов и в мою сторону не смотрела. Жанна де Арк просто. Суровое лицо, прямые плечи, решительно сжатый в руке портфель. «Ты че, Филиппок, не помнишь, какой сегодня день?» – спросил Гвоздь, а потом демонстративно цыкнул слюной сквозь зубы в мою сторону, но не прямо в меня. Буквально сантиметрах в 5 от брючины полетело, а я как бы не то, что не помнил. Я даже не знал. Число 14, как подсказал Макс, и все. Дальше, я не в курсе. Четверг и что? Влезла Деева. «У вас какие-то вопросы, ребят? Помощь нужна?» Я незаметно толкнул ее локтем в бок. Какого черта сует свой нос,

а потом вернулся обратно к девчонке. «Все, идем, теперь я тебя провожу, у тебя травма». Начало было сопротивляться староста, но делала она это уже без запала. Видимо, адреналин пошел на спад, и девчонка просто слегка обессила. «Перестань, доведу тебя, а потом пойду сам». Я покрутил головой. Мы стояли рядом с гаражами, через которые шла дорога к моему дому. «Куда? Где живешь?» «Туда». Девчонка махнула рукой в сторону кинотеатра. «Хорошо, идем». Я взял портфель из ее ослабевшей руки и двинулся в указанном направлении. Честно говоря, в этом был даже плюс. Оттяну момент встречи с родными. Я прихожу к выводу, что наличие родственников не всегда имеет плюсы, а вот наличие друзей – это весело. «Ну, что, готов?» Макс взял свой дротик, покрутил его, вытянул руку вперед, примерился. «Все, отлично. На улицу пойдем или дома покидаем?» Я посмотрел на друга, на его оружие, потом на свое. «Да уж, а когда-то делал их зашибись. Теперь же у меня вышло гораздо хуже, чем у Макса. Вот тебе и рефлекторная память. Казалось бы, руки должны на автомате все делать сами. Хренушки. Перед нами на учебном столе лежали клетчатые листы, вырванные из школьных тетрадей. Из них мы гандобили объемные звездочки. Разновидность советского оригами. Эти звездочки служили гарантией полетного и втыкательного качества снарядов. Рядом валялись спички, три цыганские иглы и нитки. Из спичек делалась основа дротика, к которой цеплялся хвост в виде сложенной бумажной звездочки. В основу втыкалась игла, а нитки уже закрепляли конструкцию. Для лучшего полета в центр хвоста можно было добавить кусочек пластилина. «Давай дома», — предложил я и покосился в сторону приоткрытой двери. Приоткрыта она была не просто так. «Илюша, братец, чтоб его». Я и забыл, насколько этот пацан был неугомонный. Вернее, не то, чтоб забыл. Наверное, просто в детстве, в силу своих собственных закидонов, поведение младшего брата не выглядело для меня чем-то из ряда вон выходящим. Однако теперь, оказавшись снова в одной квартире с ним, я успел охренеть за какие-то несколько часов от того, с какой скоростью, а главное, с каким творческим подходом шестилетний пацан создавал на ровном месте проблемы. Поэтому решил до прихода матери вообще никуда из дома не уходить, потому что мое сознание взрослого человека категорически противилось перспективе оставить Илюшу одного. Это не ребенок, это просто какой-то мандец. Честное слово, я не понимаю, как он вообще дожил до совершеннолетия с полным набором конечностей, глаз и ушей. Началось все сразу же после моего появления в родной квартире, которую я собственноручно продал много лет назад. Не сейчас, конечно, а там, в будущем. Но первым делом я отвел домой Дееву. Как и обещал, до самого подъезда старой, унылого вида пятиэтажки она была подозрительно тиха и молчалива. Я грешным делом даже заподозрил, не приключилась ли у нее психологическая травма. Девчонка все-таки, тем более, вся из себя правильная, а тут такой фортель выкинула. Когда мы остановились возле деревянной, обшарпанной двери, ведущей в подъезд, Деева забрала у меня портфель, а потом, сказав тихое спасибо, очень быстро скрылась за этой дверью. Я, если честно, не до конца понял, как реагировать на ее поведение. Всего лишь 15 минут назад она решительно изображала из себя берсерка, а тут вдруг внезапно обрела вид скромницы. Ломать голову не стал, мало ли, какие там заскоки у Деевой. Да и вообще, пытаться понять женщину, в любом возрасте, дело неблагодарное. Поэтому развернулся и двинул к своему дому. Интересно, сколько времени? Поднял руку, посмотрел на пустое запястье. Да уж, никаких привычных атрибутов теперь не имеется. Ни часов, ни телефона, ни хрена. А я даже не задумывался никогда, насколько это все облегчает жизнь. Имею в виду, гаджеты и остальные прибамбасы современности. Обычно мать приходит на перерыв, но не знаю, как будет сегодня. Илюша может быть в детском садике, а может сидеть дома. Я помню, он частенько изображал из себя больного, чтоб не вставать рано, а потом, после ухода родительницы, спокойненько смотреть старый черно-белый телевизор. Ничего интересного для шестилетнего пацана там не было, но Илюшу, похоже, прикалывал сам процесс. Я его манипуляции замечал, а мать нет. Ей вообще было не до чего, потому что приходилось тащить двоих пацанов самостоятельно. Поэтому в Илюшины демонстративные покашливания и хрюканье она искренне верила. Пока шел к дому, залез в сумку, проверил, на месте ли ключи. А то приду, поцелую дверь и оправлюсь во свояси. Ключи лежали, где обычно, в карманчике под замком. К своему дому, который выглядел точь-в-точь как пятиэтажка Деевой, Я подошел с тыльной стороны, не там, где подъезды, и слава богу, первое, что заметил, это мой родной братец, который висел в форточке, с подвываниями раскачиваясь из стороны в сторону. Причем, висел он таким образом, что верхняя половина его тела находилась на улице, а нижняя – внутри. Илюша растопырился морской звездой и что-то пытался сделать, но что конкретно, пока было непонятно. Под окном скакали двое таких же мелких пацанов, активно руководящих процессом. «Лезь, Илюха, давай, ну чего ты?» Оба товарища братца подпрыгивали на месте и активно размахивали руками, будто таким образом могли помочь Илюше выбраться из квартиры. Я искренне надеюсь, что в этом и был смысл. Потому как при любых других раскладах, люди, которые просто висят в окне, без определенной цели, вызывают вопросы. Даже если это маленькие люди. «Ты что творишь?» – рявкнул я, подбежав к месту действа. «О, Леха!» – братец поднял голову, при этом обеими руками вцепившись в деревянную рамку форточки и раскачиваясь так, что в любой момент он просто мог улететь башкой в землю. А высота хоть и небольшая, но все же для ребенка приличная. «Че это ты рано? С уроков выгнали? Ты хочешь поговорить об этом сейчас?» Я остановился прямо под окном, рассматривая Илюшу и пытаясь понять, в чем прикол. Зачем он вообще полез в эту форточку? Тем более, головой вперед. Крайне неумная идея. Да вот, друзья гулять зовут, а дверь закрыта. Славик придумал, что можно через форточку вылезти. Я книг нагородил и газет, чтоб с подоконника до форточки дотянуться. По пояс вылез и книжки рассыпались. Теперь и слезть вниз не могу, и чтоб вперед, оттолкнуться не от чего. А ты на кой черт вообще вперед башкой поперся? Ты в эту форточку нырять собрался? Бестолочь, стой, блин, виси, не двигайся. Сейчас зайду домой, велел я братцу и бегом рванул к подъезду. Предварительно двоим его друзьям строго-настрого приказал, чтоб они вообще стояли молча. Особенно Славик, придумавший вариант с форточкой. Советчики, мать их, от таких советов мой придурочный братец шею себе свернет. Заскочил в квартиру и прямиком двинул к окну. Потом вспомнил, что я сам сейчас, как бы, далеко не качок, это взрослому хорошо. Взял шестилетнего пацана и вытащил. А мне уже так легко не удастся. Тем более пацан у нас достаточно крепенький. В общем, минут пять еще корячился, вытаскивая мелкого из форточки. В отличие от меня, Илюша всегда являлся обладателем тела, в котором присутствовали и здоровый дух, и силушка богатырская. По-простому говоря, он был полноватым. Щеки, как у хомяка. Не понимаю, как вообще мать могла верить в его мнимые болезни. При первом взгляде на братца в голову сразу лезла фраза из старого фильма. «На нем пахать можно». «О, Лех, а можно тогда мои друзья к нам зайдут? Мы поиграем», — заявил брат, как только получил свободу. «Ты же болеешь. Я точно знал, что не промахнусь с причиной, благодаря которой Илюша остался дома, а я уже выздоровел», — с абсолютно честным лицом ответил он. «И между прочим, положительные эмоции идут больным людям на пользу. Можно, а? Пожалуйста». В общем, я согласился, но свою ошибку понял ровно через полчаса, когда почувствовал запах дыма из комнаты, где мы жили с Илюхой. Прибежал, увидел коробку с газетами, в которой с помощью спичек мой братец вместе со своими такими же больными друзьями разводил пионерский костер. Отнял коробку и спички, навалял им по шее, выпроводил друзей, пошел разогревать обед. На обед были картофельное пюре и сарделька. Нашел все это в стареньком, пузатом холодильнике. Пюре разогрел на тяжеленной чугунной сковородке, сардельку сварил. Усадил Илюшу за стол, ушел в комнату убираться, потому что там творился лютый трындец. Детишки не только разводили костер, они решили воссоздать снежную зиму. Для этого раскидали по всему полу вату, отрыли коробку с елочными игрушками и эти игрушки в хаотичном беспорядке разложили на снегу. Не прошло и пяти минут, как из зала раздался звук включенного телевизора. «Ты что, уже поел?» – спросил я у брата, выглянув из комнаты. Зал у нас был проходным, там, на диване, спала мать. Мы с Илюхой обитали в комнате. У каждого имелась отдельная койка с панцирной сеткой. Шкаф и учебный стол делили на двоих. «Да, все скушал», – ответил братец, глядя на меня так искренне, что я сразу понял, имеется какой-то подвох. Вышел в кухню, осмотрелся. Правда, кухонька была миленькая. В хрущевках они всегда такие. Открыл дверцу холодильника, все, мандец, сам уже в коридоре стоишь. Поэтому для осмотреться хватило просто повернуть голову сначала налево, потом направо. Возле раковины обнаружилась помытая тарелка и такая же чистая вилка. Хм, вроде все нормально. Решил я и отправился обратно в спальню, чтобы закончить уборку. Не хотелось расстраивать мать. Тем более, в момент нашей первой встречи. Она не знает, конечно, что встреча будет первая после очень долгого перерыва. Но я вот почему-то ощущал непонятное волнение. В любом случае, планировал навести порядок и встретить ее с работы, к примеру, ужином. То, что нормального ничего нет, понял, когда решил сходить по нужде. Это еще хорошо, что по маленькой. «Илюха!» – заорал я, глядя на воду, которая наполнила сортир и спускаться явно не планировала. «Чего ты?» – в щель между дверью и косяком пролезла физиономия брата. «Ты что, придурочный, сардельку в унитаз выбросил? Просто других вариантов в голову не пришло». Тем более, где-то в глубине виднелось нечто, сильно эту сардельку напоминающее. «Кто? Я?» – братец округлил глаза. «Я что, по-твоему, совсем ку-ку? Ты думай, о чем говоришь-то, Алеша?» Илья постучал костяшками пальцев себе по лбу, намекая, что из нас двоих идиот явно не он, а потом как-то очень быстро испарился в районе комнаты. «Ну, блин, ладно, сейчас покажу тебе, кто у нас ку-ку». Психанул я и полез искать вантус, который должен стоять под ванной. Нашел, доказал. «Иди сюда!» Снова заорал я, держа в руке завернутую в газету сардельку, которая выглядела крайне потрепанной, что было вполне понятно. Газетку предварительно нашел в кладовке. «Я тебя сейчас пришибу!» В ответ со стороны комнаты не прозвучало ничего, ни слова, тишина, полная. Я решительно направился в зал, собираясь провести воспитательную беседу. Зашел и чуть не выматерился от неожиданности. На диване, на спине, раскинув руки в стороны, лежал Илюха, по уши измазанный зеленкой. Глаза он закрыл, а рот открыл. Создавалось полное ощущение, что ребенок вот-вот отдаст концы. «Твою ж, блин!» Я рванул в кухню, выкинул газету с ее содержимым в ведро, потом также бегом вернулся к брату. Подскочил, присел на диван, схватил его за плечи и резко усадил напротив себя. Мне показалось, он какой-то бледный и вообще, возможно, зеленкой не только измазался, но и напился он и. Тем более, губы Илюши были зелеными полностью. В моей голове уже крутились по пунктам все действия, необходимые при отравлении лекарственными средствами. «Что надо?» Братец открыл один глаз. «Мне надо, я от его наглости просто офигел. Ты какого черта весь в зеленке? Пил ее? Я что, по-твоему, и правда психбольной?» Спросил он. Просто крышку открывал зубами, а зеленка вылилась. «Хорошо». Я втянул воздух носом, потом медленно его выпустил через рот. «Так, а вот это?» Ткнул пальцем в его щеки, руки, нос. «У меня ветрянка», сообщил пацан с невозмутимым видом. «Я болен, а больных детей наказывать нельзя. И вообще, сарделька была невкусная. Я же не знал, что она застрянет. В общем, на момент, когда ко мне пришел Макс, я вообще старался брата из поля зрения не выпускать. Иначе, боюсь, произойдет непоправимое. Либо он самоубийца, либо я его пришибу». «Ну, ладно». Макс пожал плечами, когда я отказался идти на улицу, а дротиков мы уже приготовили 3 штуки. «Давай дома». «Хорошо. Рисуй пока цель. На тетрадном листе. Мы ее на ковер прицепим булавками». Макс явился ближе часам к 3. Как оказалось, он после уроков сбегал домой, поел и помчал ко мне под предлогом совместного выполнения домашнего задания. Естественно, на самом деле, никто ничего выполнять не собирался. «Спишем», — махнул мой товарищ рукой. «Строганов все сделает. Ему старшая сестра помогает. Давай лучше чем-нибудь интересным займемся». Вот мы и занялись. «Эх, ты, конечно, не вовремя по башке схлопотал. Такое представление пропустил. Просто обхохочешься», — трындел товарищ без перерыва, рассказывая последние новости, пока я рисовал мишень на листке, а потом цеплял ее на ковер, висевший над нашими с Илюшей кроватями. На последнем уроке был школьный концерт в актовом зале. Там эти девчонки из драмкружка в честь начала учебного года должны были исполнять песню, инсценированную. «Ну ты понял, да, драмкружок, в котором я участвую, в котором ты вообще-то просто выполняешь роль технического персонала», — хохотнул я. «Вот это действительно было, помню». Макс и правда, как только перевелся в нашу школу, попросился в драматический кружок. Причины было 2. Первая, ему очень понравилась девочка из параллельного класса, а она как раз ходила туда. Вторая, Макс от чего-то упорно считал, что у него имеется талант. Правда, на полноценное участие ему пока рассчитывать не приходилось. Руководитель кружка, Мария Семеновна, не ожидала счастья в лице мальчика, который сам хочет выступать на сцене, а потому все роли у них в постановках были девчачьи. Но она торжественно пообещала исправить ситуацию и взять в этом году какую-нибудь пьесу с глубоким мужским образом. «Да ты погоди», — отмахнулся Макс, — «ты слушай, что было. Приготовил я им декорации, импровизированный окоп, все дела. Они оттуда должны по очереди вставать в солдатской форме, перебинтованные, типа, в крови, грязные, и петь каждый свою партию. В конце одна девочка должна бросить гранату. Не настоящую, конечно, хотя, жаль, что не настоящая. Ну, вот, все было здорово. На репетициях Марья Семеновна плакала от восторга, но получилось в итоге вообще не так. Представь, занавес, быстро делается окоп, девчонки туда залазят, сидят, ждут, все волнуются, естественно, в зале народу полно, директриса, завуч, ученики, учителя, даже наших ветеранов пригласили подопечных, открывается занавес и Офелия начинает играть что-то торжественное, Марья Семеновна стихи читает, все вроде нормально, первая девчонка встала, вторая, третья, четвертая, и тут одна из оставшихся в окопе, представь, от волнения просто берет и отключается. Сначала отряд не заметил потери бойца, но когда наступила ее очередь, Макс сделал паузу, выдерживая интригу. Я, чтоб поддержать друга, округлил глаза, мол, ну, что же, что дальше? И вот, ее очередь. Никто не поет. Первые четверо стоят, зиньками хлопают. Две девочки прячутся в окоп и теребят ту, что должна вылезти. А она, в отключке. Эти, которые спрятались, шепчут остальным, которые уже встали. Те тоже паникуют и исчезают в окопе. Народ в зале сидит, ничего не понимает. Марья Семеновна упорно читает стихи, но уже по второму кругу. Песен то больше нет. Потом выныривает одна девочка и дрожащим голосом чего-то блеет. За ней поднимается вторая, и вместо песни начинаю хрюкать и рыдать в микрофон, а потом снова исчезает в окопе. Оттуда на весь зал, возня, стоны, всхлипывания. Тут уж Марья Семеновна нырнула в окоп, а микрофон там же, в окопе, и в него слышно, как девки пыхтят, бубнят что-то, кто-то плачет, на фоне этого ворчания учительницы. В зале тишина, тут финальная песня, но никто не вылез из окопа, они же там все в шоке. Лишь одна девочка, которая напоследок должна была кинуть гранату, все-таки взяла себя в руки и... Самый фееричный финал. Представь, как это выглядело для зрителей. В окопе возня. Вскакивает какая-то очумелая, вся в крови и бинтах, а потом ни с того ни с сего как захеричит гранату в первый ряд. Вроде даже зашибло там кого-то, но не директрису. Макс, не выдержав, громко заржал. Я, тоже, представил картину, которую он описывал. Правда, смех мой длился недолго. Прервала его резкая боль в лопатке. Я обернулся. Макс, который стоял за моей спиной и рассказывал всю эту занимательную историю, пока я крепил мишень, замер с открытым ртом. Рядом Илюша. У Илюши рот был закрыт, но вот глаза наоборот, раскрыты максимально широко. «Лех, прости, я в листик метил», — заявил брат и попятился в сторону двери. Мой взгляд машинально переместился на стол, где лежали уже не три дротика, а два. «Он что, мне в спину кинул?» — спросил я Макса тихим, спокойным голосом. Лопатка горела и там явно что-то мешалось. «Лех, я это, пойду». Братец резко крутанулся на месте, а затем рванул из комнаты. Не знаю, чем бы все это закончилось. Я реально был готов донать его и применить физическую силу, несмотря на то, что детей, по идее, бить нельзя. Но в этот момент хлопнула входная дверь и из прихожей раздался до боли знакомый голос. «Козлятки! Мама пришла, молочка принесла». Впервые за очень, очень долгое время мое сердце ухнуло вниз. Начинается отсчет. В классе стоял гул, будто туда запустили целый улей пчел, здоровых таких, одетых в школьную форму, с галстуками на шее, пчел. До первого урока оставалось около 5 минут, но весь семь уже был в сборе. Каждый занимался, чем на душу ляжет. К примеру, слева Кашечкин упорно впаривал девчонкам, среди которых присутствовала Деева, какую-то дичь. Организовал их вокруг себя кучкой и с умным видом рассказывал небылицы. Деева, кстати, в мою сторону вообще не смотрела, но это был такой осмысленный, целенаправленный игнор, что я точно, наверняка понимал, да, мне демонстративно показывают, видишь, Алеша, плевать на тебя, только девочки умеют делать подобные вещи. Если зарядить в фотоаппарат эту самую красную пленку, то люди на фотографиях получаются без одежды, сообщил Кашечкин с видом кандидата наук, который максимально уверен в своих словах. Да брось, засмеялась одна из одноклассниц, махнув рукой. Антон, это невозможно. Почему? Придурок очень натурально удивился, при этом, проверяя, какой эффект производит его рассказ. Он из-под тишка зыркнул на Дееву, которая именно сегодня слушала каждое слово Зубрилы. Вот насколько она игнорила меня, настолько же проявляла внимание в его сторону. Честное слово, это особенная пленка просто. Все дело в ней. Проявляешь, а там... Антон многозначительно замолчал и с намеком ухмыльнулся. Ну прямо чистый маньяк. Вот как это выглядело. Малолетняя извращуга. Правда, девочки в силу возраста и советской реальности, где по официальным данным подобных людей не существовало, отнеслись к словам Кашечкина иначе. Просто не поняли, на что именно он делает акцент. Мышление у них не испорченное. Кашечкин, ты сам подумай, как может исчезать одежда это, волшебство какое-то. А в Советском Союзе никто в волшебство не верит, потому что оно, обман и дуриловка. Нет, ерунда. Девчонка, которая спорила с Кашечкиным, упрямо тряхнула головой. Она тоже была из отличниц, Лена Рыкова, только в отличие от Деевой, не настолько стервозина. У Лены можно было и помощи попросить, и списать иногда что-нибудь. Кстати, так уже лучше. Я постепенно начал вспоминать всех одноклассников по именам и характеристикам. Хотя момент, конечно, интересный. Реально возникает ощущение, будто моя память тактично стерла школьные годы, решив, нахрен оно надо, хранить все это дерьмишко. Не до конца, естественно. Нет такого, что я вообще никого не узнаю. Но тем не менее провалы имеются. И дерьмишко стерлось конкретное, в большей мере связанное с этим годом, в котором сейчас нахожусь. Я сидел за своей партой и мало обращал внимание на окружающих, зависнув в своих мыслях. К примеру, вспоминал вчерашнюю встречу с матерью. Она вышла трогательной для меня, причем буквально. Я весь вечер ходил за ней следом и трогал ее за руку под разными предлогами. Правда, родительницу это, мне кажется, через некоторое время начало пугать. «Алеша, все нормально?» – взволнованно спросила она раз пять, а потом даже пощупала мой лоб, проверяя, не заболел ли я. Когда поняла, что не заболел, с опаской попросила принести дневник. Наверное, решила, что причина столь внезапно проснувшейся сыновей любви кроется там. С дневником все оказалось хорошо. Затем последовал допрос нас обоих, меня и Илюхи, на предмет домашних косяков. Мы заверили родительницу, мол, дома вообще все прекрасно, никто не ругался, а то, что я вышел из комнаты ей навстречу, перекосившись в одну сторону, так это потому, что просто неудобно сидел. А так-то мы, самая крепкая и любящая друг друга семья. Я даже подтянул к себе Илюшу и чмокнул его в темечко. После такого Илюша тоже начал коситься на меня с опаской. Но если брать в общем, то вечер прошел в теплой, семейной обстановке. Правда, перед сном я все так же тепло и по-семейному пообещал братцу оторвать голову в следующий раз, когда он решит устроить нечто подобное сегодняшнему концерту по заявкам. Помимо размышления о матери, беспокоил меня еще один момент, который я осмыслял, сидя в классе. Вчера было 14-е, значит, сегодня 15 сентября 1985 года, день, в который часики начнут оттикивать минуты. Это только кажется, что все хреновое происходит внезапно. Просто, раз, и наступил трындец. Нет, ни черта подобного, так оно не работает. Все начинается с малого, потом набирает обороты, а уже после этого происходит взрыв, который разрушает все. Сегодня именно такой день. Сегодня все должно начаться. Вот его я не забыл. Вернее, дату не забыл. И тут интересная штука выходит. К примеру, вчера Макс рассказывал о сорвавшемся выступлении драмкружка. А я такого не помню. Причем не помню не из-за пробелов в сознании, а потому что этого не было. Я точно знаю, что не было. Вдруг и всего остального тоже не произойдет? Вдруг все, что приключилось вчера, начиная от того злополучного меча, изменит ближайшее будущее? Слышь, Лех, зырь. Макс толкнул меня локтем, выдернув из глубоких размышлений, потом оглянулся, дабы проверить, насколько занят Кашечкин. Смотри, че сделал. Он тихо засмеялся и отодвинул руку, который до этого прикрывал какую-то тетрадку. Я посмотрел на то, что неимоверно веселило Макса, и это, оказывается, была вовсе не тетрадка. «Ты самоубийца?» — поинтересовался я серьезным тоном, но, Сразу же, не выдержав, тоже хмыкнул. Макс, пока Кашечкин разорялся перед девчонками, строя из себя умника, ухитрился стащить его дневник. Открыл на нужной странице и там красной ручкой, которую тоже где-то раздобыл, почерком, до ужаса похожим на почерк нашей классной руководительницы, написал ТОВ родители. «Ваш сын – идиот. Примите меры, Макс». Я покачал головой. «Если Нинель узнает, она тебе голову оторвет и родителей вызовет». «Не узнает». Товарищ подмигнул мне одним глазом. «Ты же не расскажешь, а другие не видели. А вот Антоше достанется по первое число. Сейчас отвлеки его, обратно сунув в портфель». «Хорошо». Я кивнул Максу, затем встал из-за парты и подошел к тому девчачьему кружку, который собрался вокруг любителя фантазии об обнаженке. «Антон, дай списать историю. Я вчера не успел сделать». Кашечкин так удивился моей просьбе, что заткнулся на полуслове, и вид у него в один момент стал очень глупый. Он просто замер с открытым ртом, потому как прежде я вообще никогда с подобными вещами к нему не обращался. Я вообще, если и обращался к Кашечкину, то лишь с целью поглумиться или подоставать его. Девчонки тоже замолчали, одновременно уставившись на меня. Все, кроме Деевой. Та упорно пялилась на Антона, что выглядело максимально глупо, потому что Антон в этот момент просто стоял с открытым ртом. «Петров, у тебя, конечно, вчера не самый легкий день был, но вообще-то, домашняя работа является итогом твоих самостоятельных трудов», выдал, наконец, Кашечкин. «Видишь ли, Антон, я сдвинулся чуть в сторону, почти прижавшись бедром к Деевой, которая по роковому стечению обстоятельств сидела в этом кружке поклонниц Кашечкина ко мне ближе всего. В старших классах самостоятельная работа перестает быть самостоятельной, она уже коллективная. Ты же являешься частью коллектива», боковым зрением попутно отслеживал действия Макса, который с заинтересованным лицом подошел к нашей компании, типа ему тоже очень любопытно послушать. А то, что рядом, на стуле, портфель Кашечкина валяется, так это чистое совпадение. «Я, да, я часть коллектива», кивнул Антон. «Но какая связь? Домашнюю работу нужно делать самому». «Ага», засмеялся с другого ряда тот самый Строганов, которому я должен быть благодарен за вчерашний мяч. «Я вон делал эту историю, таблицы треклятые, уроки, конечно, сделаны, но какой ценой?» Мать охрипла, отец оглох от ее криков. «Соседи, мне кажется, тоже на всякий случай выучили все наизусть, а овчарка соседей теперь даже перескажет». Парни, стоявшие возле Игоря, так его, по-моему, зовут, громко засмеялась. «Короче, не дашь, да, вот ты душнила, конечно», протянул я. «Кто?» – переспросили одновременно и Кашечкин, и Лена Рыкова. «Отличники, е-мое», – услышали незнакомое слово. Правда, я сам, высказавшись, отвесил себе мысленно подзатыльник. «Подсторожнее надо со словечками из будущего. Ой, Петров, отвянь, не дам я тебе ничего», – психанул в итоге Антон, собираясь повернуться, чтоб подвинуть стул к себе и пристроить свой зад. Девчонки, собравшиеся вокруг него, с самого начала сидели. Кто на краю парты, кто на стульях, как Деева. Сам же Кашечкин до этого момента стоял. А теперь, видимо, концерт окончен, и придурок тоже решил присесть. Но именно в данную секунду ему точно не надо было смотреть никуда, кроме моей физмономии. Потому что Макс уже сунул руку в портфель, и если Кашечкин просто повернет голову, он сразу это увидит. «Антон, погоди, это очень важно». Я дернулся вперед, ухватив его за руку. Для этого мне пришлось потянуться еще правее, соответственно, Дееву, которая никуда не делась, все так же сидела между мной и придурком, я практически припечатал к нему. «Тебе чего надо?» Кашечкин испуганно дернулся. «Петров», откуда-то снизу возмутилась Деева. «Ты уже мне на голову залез, отстань, совсем, что ли?» «А я не поняла, звонок для вас ничего не значит?» Голос, прозвучавший от входной двери, на всех одноклассников оказал эффект команды, отданной цирковым дрессированным пуделем или тюленем. Тут на кого как посмотреть. Все в один момент взметались, а затем кинулись в рассыпную, занимая свои места. Потому что в кабинете у входа стояла наша классная руководительница Нинель Семеновна. Мы, видимо, так увлеклись, что не услышали звонка на урок, и это ужасное преступление. Естественно, не в нашем понимании, в глазах Нинель Семеновны, а эта женщина страшна в гневе, ее лучше не злить. Впрочем, чего уж скрывать, она и без гнева страшна. Все школьные годы учитель истории пугала нас двумя вещами: фанатичной любовью к предмету и неуемной тягой к железной, армейской дисциплине. К счастью, Макс успел сунуть дневник Кашечкина в портфель ровно за секунду до того, как Нинель Семеновна появилась в классе. Поэтому и я, и он тоже шустро рванули к своей парте. Хм, Нинель обвела учеников хмурым взглядом. В принципе, реакция есть, а вот ума, ни грамма, не было звонка. Ни один из вас не сообразил, что этот звук невозможно пропустить. Что ж вы, ребятушки, как стадо баранов, учу вас, учу, объясняю, мозг непременно должен работать, а вы, не успела учительница договорить, как в коридоре отвратительно громко раздался тот самый звук, о котором шла речь. Действительно, такое не пропустишь. Ну все, одними губами, еле слышно прошептал Макс. Мегера в плохом настроении. Сейчас будет нам, Микласов. А я вот не понимаю, обязательно нужно высказываться, когда говорит учитель. Нинель моментально среагировала на моего товарища. Хотя, между прочим, ей уже 100 лет в обед. Ну, по крайней мере, под 70 точно. Насколько я помню, она Великую Отечественную прошла. Но при этом, имея солидный возраст, учительница истории была максимально бодра и крепка духом. Она ухитрялась видеть все, что происходит на уроке, слышать все, что происходит на уроке и даже, по-моему, иногда читать мысли, предугадывая, кто именно подготовился хуже остальных. Страшная женщина. Нинель Семеновна всегда ходила в длинной юбке, чуть ли не до пола, блузке с рюшами и пиджаке. Волосы собирала в высокую прическу, которую закрепляла заколкой.